С нашими парнями я тоже расплатился, как и с Павлом, после чего проехал в рекламное агентство и убедился в полной готовности вывесок и счетов с указанием времени работы мастерских. Вместе с мастером мы проехали по адресам и установили их так, как хотелось именно мне. До 8 оставалось буквально часа полтора, но этого времени мне вполне хватило, чтобы проехать в специализированный магазин военной тематики и подобрать себе там профессиональную защиту. Брал максимально легкую, которая удобно лежала на теле, планируя доработать самостоятельно. Черная плотная кевларовая основа, дополнительные титановые пластины брони на жизненно важных местах. Это был полноценный комбинезон, который, ко всему прочему, можно было подогнать по размеру магически, благодаря множеству артефактных вставок в ключевых местах. Причем это были даже не пластины амулетов, а магические кевларовые нити. Ну и кто бы сомневался, стоило это удовольствие чуть больше миллиона. И да, я его приобрел. Почему нет? Хорошая защита дешевой не бывает. Отдельно приобрел шлем, который обошелся еще в 500 000, но был почти идеальным, учитывая не самые развитые технологии современности. Снаружи он выглядел темно-серым цельнометаллическим яйцом с легким налетом футуризма и минимальными обозначениями носа и глаз, плотно облегая голову, изнутри же был максимально прозрачным, не мешая привычному обзору. Два качественных клинка я приобрел там же, причем это были длинные широкие фальшоны, прекрасно лежащие в руке. Ну и цена соответствующая, 400 за оба. К ним заплечные ножны, еще 60 тысяч. Последней покупкой на повестке этого разорительного дня стала обувь в комплект к доспехам. За нее я отдал без малого 200 тысяч, но мне гарантировали, что ботинки просто неубиваемые. Что ж, проверю уже скоро. Ну а пока, пора вернуться домой и поработать наставником. Отстраненно радуясь, что сегодня нет ни Тани с Милой, ни Арианы, которая вняла голосу разума и прекратила над собой издеваться, я спокойно провел тренировку парням, под конец отозвав в сторонку Дениса и намекнув на машины, которые стоит переоформить. И да, неофициально. «Сделаем», — заверил меня Багрянцев и спросил уже сам, что по киборгам, когда пойдем на охоту, не терпится, усмехнулся с пониманием, а то, — хохотнул парень, — ты не поверишь, какой ерундой мне приходится заниматься. Эти вечерние тренировки хоть как-то скрашивают мое унылое существование. Митяй, кстати, тоже горит желанием кому-нибудь морду набить. Так что смотри, только свистни, мы примчимся. Хорошо, давай тогда завтра в 12. Подходите к центральной мастерской, двинем оттуда. Втроем, вчетвером, качнул головой, с Дугиным. Уверен, скептично хмыкнул Дэн. Он же не боец, но будет им, не согласился я. Пусть привыкает. Для начала за рулем и наблюдателем, позже будет пробовать себя на мелочевке. Поверь, ты сейчас с псом тоже не справишься. А ты, я иронично изогнул брови. Ну да, чушь сморозил, хмыкнул Багрянцев. Ладно, как знаешь, завтра в полдень будем как штык, пока. Распрощавшись с парнем, я по привычке едва не ушел к деду, которому, кстати, еще не сказал, что съехал, но потом все равно поднялся наверх. Съехать-то съехал, да не совсем. Одежда, кое-какая посуда, да элементарная подушка, все было здесь. В итоге не стал страдать ерундой и лег спать тут, а уже утром за завтраком шутливо сообщил Иванычу, что уже достаточно большой и самостоятельный, чтобы жить отдельно. И нет, недалеко, буквально в соседнем подъезде. Ну, правильно, наверное, огорчился дед. Ну ты не забывай, старика, проведывай. Забыть своего будущего родственника, усмехнулся со значением, и не подумаю. Вы, кстати, потихоньку определяйтесь, где будете праздновать. Списки гостей, все дела, выкуп, похищение невесты. Рассмеявшись, Дугин-старший пообещал, что обсудит этот вопрос с невестой в самое ближайшее время. Ну а я, собрав свои невеликие пожитки и не забыв паука Толика, который облюбовал себе местечко в укромном уголке, съехал в соседний подъезд, к 10 спустился в мастерскую и, убедившись, что моя помощь не нужна, парни справляются совсем сами, предупредил Евгения, что в 12 он мне нужен в качестве водителя, и уже в 11 подъезжал ко второй, причем сразу на пикапе, чтобы забрать отремонтированную технику. Там тоже все было отлично. Пока я разрабатывал планы по развитию и обогащению, Женька успел дать рекламу в самых популярных соцсетях, да и сарафанное радио графини знало свое дело, плюс вывеска опять же появилась, так что потихоньку ручеек клиентов потек и во вторую мастерскую, можно было больше не волноваться и не подкидывать им дополнительную работу. В итоге к 12 я был уже полностью готов, подойдя к мастерской в броне, с мечами за спиной и шлемом в руках. «Аво!» – восторженно присвистнул Дэн, выходя из своей машины, когда я приблизился. «С обновкой что ли? Да ты стиляга, бро!» «Почем прибарахлился?» «Недешево», – усмехнулся, не собираясь кичиться деньгами, вместо этого пожимая руку сначала ему, затем вышедшему из машины Митяю. «Начнем с северо-западных окраин, не против, там как раз три точки неподалеку друг от друга. Если понравится, проедем на север. Добро, погнали». До очередной промзоны мы добрались за каких-то 20 минут на двух машинах, после чего я сразу предупредил, что твари тут мелкие, но почти полтора десятка, так что размяться хватит всем. Приказал Дугину запереться в машине и смотреть в оба, можно даже с видеосъемкой, набираться опыта на будущее, ну а мы с парнями отошли от автомобилей метров на 20, встали клином, отойдя друг от друга на 3 метра, и я запустил энергоимпульс в сторону стихийной свалки. И снова лиматроны не заставили себя ждать, выскочили нам навстречу, как оголтелые, я аж слегка опешил. Правда, быстро взял себя в руки и, приняв на себя основную массу, чтобы они банально не сбили с ног парней, уже через минуту отходил в сторонку и внимательно наблюдал за тем, как справляются со своими противниками остальные. Митяй, не особо мудрствуя, крошил им головы, умудряясь пробивать металлические черепушки с одного, максимум с двух ударов. Дэн предпочитал рубить шеи, тоже в целом неплохо справляясь, так что пару минут спустя каждый расправился со своей троицей, и даже обошлось без ранений, у обоих на ногах была крепкая броня, которую элиматроны не смогли прокусить. Да уж, внимательно изучив свой ботинок из толстой кожи, на котором все же остались глубокие царапины от когтей робокрысы, Митяй недовольно поморщился. Не думал, что это так опасно. Они, надеюсь, не заразные, только если бактериями, которые водятся в помойках, ответил, перед этим хорошенько подумав. Ну там, холера всякая, тиф. Сами по себе элиматроны не заразны, но сами видите, обитают они не в стерильных условиях. Очень непорядочно с их стороны, хохотнул Багрянцев. Ладно, разминка была хороша, но маловато будет, командир. Двигаем дальше. Я вопросительно взглянул на Митяя, и он радостно ощерился. Двигаем. В течение двух следующих часов мы зачистили еще 5 таких помоек, из каждой выгоняя от 5 до 10 крыс или птиц, а шестую я нашел с 2 кошками и сразу для себя отметил, что палица Митяя для этого дела не годится, доживая свои последние часы, да и просто мощи оружия недостаточно, чтобы пробивать более крупные и крепкие головы. В итоге одну убил я, вторую угомонили парни, действуя достаточно слаженно, но было решено, что на сегодня все. Фух, а здорово было, а? Довольно щурился Дэн, пока Женька с Митяем грузили в мой пикап тела тварей, сразу раскладывая по разным ящикам, которые Дугин прихватил по моей просьбе. Когда повторим, прикинув собственные планы, предложил, давай через пару дней, завтра на тренировке скажу точнее, заметано. По дороге домой мы заехали в бюро и порадовали вояк, что на западной окраине Ярославля в районе промзоны теперь безопасно, причем я за эту вылазку заработал почти 900 тысяч, а парни всего по 150. Впрочем, Дэн был рад уже одному тому, что просто удалось развлечься, для Митяя это были серьезные деньги, ну а я даже стоимость доспехов не отбил, тем более честно отдал 10% своего заработка Дугину. Он даже хотел отказаться, вроде как не заработал, но я посоветовал ему не говорить ерунды, а затем и вовсе озадачил поиском подходящего полигона для занятий магией, к которой мы совсем скоро приступим. Заодно посоветовал внимательно изучить видео, которые он наснимал, чтобы по их итогам рассказать, что полезного из них для себя вынес. Сам же, приняв припозднившийся звонок от Ирианы, произнес «Алло, здравствуй, Анджей». Тон Багрянцевой был вежлив, но без привычных игривых ноток, сразу давая понять, что она приняла мои правила, ну или по крайней мере делает вид. «Добрый день, Ариана, я забронировала для нас полигон, с 5 до 8, надеюсь, ты свободен?» «Да, куда подъехать?» «Спорткомплекс Атлант на Ушакова, знаешь, где это?» «Да, буду к 5, хорошо». Она отключилась первая, ну а я, тихонько хмыкнув, прикупил по дороге домой готовую еду на вынос, чтобы не тратить время на готовку, а все оставшееся время провалялся на диване, мониторя обстановку в деревне через приятно болтливое инфополе. Как я и думал, следователи вышли на жителей деревни, которые не стали молчать и честно признались, что их спас жуткий мужик в черном. Причем самое забавное, их показания сходились чуть ли не в мелочах. Во мне было 2,5 метра роста, 2 центнера мускулов, тяжелая броня военного образца, светящиеся глаза, замогильный голос, полуметровые когти на руках. В общем, старались деревенские с душой. Но самое приятное, уже к вечеру следователи князя выловили 5 выживших членов банды «Крыса», которые в ту ночь задержались по делам в городе, и сосредоточились на них, сумев выяснить, что княжича их уже мертвому боссу заказали, но кто, они не в курсе. К счастью, этот неведомый кто-то звонил напрямую Крысовецкому, а его телефон так удачно оказался сначала в руках княжича, а затем и князя, так что клубочек потихоньку разматывался, и из Крюкова следователи уже уехали, оставив на всякий случай лишь несколько бойцов, которые следили за обстановкой. Вот и хорошо, глядишь, день-другой, и уберутся оттуда окончательно. Ну а я въеду. Почему нет? Замок мне не нужен, его точно под снос. Такое убожество недостойно существования, а вот ангар, пристройка и бордель, который раньше был обычной гостиницей, мне пригодятся. К тому же все эти здания по документам принадлежат мертвому Крысовецкому, у которого нет наследников, а значит перешли на баланс города. На этом этапе можно будет подключить графиню. Главное, успеть первым. Но даже если не выгорит, не беда. В округе столько этих банд, что только успеваю уничтожать. И куда только князь смотрит, его ведь имущество, если брать умеренно глобально, если максимально императорское. Но так уж в этой стране заведено, что большая часть денег и влияния крутится исключительно вокруг столицы, а регионы вроде как сами по себе. Пока никакой катаклизм мирового значения не произошел, власти не суетятся. Зря. Усмехнувшись своим мыслям и бросив взгляд на часы, висящие на стене, намекающие, что пора выходить, я потянулся, похрустел шеей и отправился на несвидание с капризной непринцессой. К спорткомплексу я подъехал за 7 минут до условленного срока. Прекрасно зная, где находится закрытый полигон для магических тренировок, сразу прошел туда. По пути меня попытался остановить бдительный секьюрити с рацией, но достаточно было назвать свое имя и цель, как меня моментально пропустили дальше. В итоге, без труда найдя нужное помещение, я вошел, запер за собой дверь и осмотрелся. Ариана уже разминалась в центре зала, который приятно удивил своими размерами. 10 на 20 метров и потолки высотой в 7. В полы, стены и потолок вмурованы мощные силовые артефакты, защищающие от повреждения и того, чтобы магия случайно выплеснулась наружу. Они были уже активированы, и я, глубоко вдохнув, понял, что малышка тут уже не первую минуту. Отчетливо пахнула остаточными эманациями огненной магии. При этом, как и я, она была в броне, хотя и более легкого типа, но усиленной магически, так что металл отливал оранжево-алым. Пока без шлема, он лежал неподалеку прямо на полу. Увидев меня, девушка приветственно кивнула и, даже не пытаясь скрыть своего интереса, изучила от и до, пока я подходил ближе. «А ты подготовился?» – прокомментировала она, задумчиво прикусив нижнюю губу и бросив пытливый взгляд мне в глаза, которые прекрасно видела, ведь я заранее приподнял лицевую пластину. «Мне начинать бояться, только если вздумаешь меня убить». Я качнул головой, а теперь клятву. «Сейчас», — нахмурилась. «Хочешь сказать, что я могу узнать лишнего уже в спарринге?» Молча кивнул, а ее глаза блеснули азартом. В итоге уговаривать Ариану не пришлось и после того, как мы, сняв перчатки, скрепили клятву рукопожатием, на ее руке тоже появилась крошечная молния. «Ой, а что это значит?» Она изумленно уставилась на этот значок, а потом на меня. «Это не стихийная отметка. Или это знак рода?» «В какой-то мере», — согласился я. «Видишь ли, моя магия, она нетипична». Я поднял руки вверх, и мои пальцы заискрили. Постепенно молнии перебрались на руки до локтя, до плеч. Под конец искрило все тело, а в моих глазах отражалась вся та сила, которую я успел себе вернуть за прошедшие месяцы. Увы, не всю, что была доступна мне прежде, но довольно многое. «Я маг-электро, маг-молний, силы небесные», — ошеломленно выдохнула Ариана, а ее глаза сияли чистым восторгом. «А ранг? 4-й. Как ты его скрываешь? И зачем?» Она тут же поморщилась и фыркнула. «Хотя нет, глупый вопрос. Но как? Есть методики», — ответил пока уклончиво и, сконцентрировав внимание, — позволил стихии стечь в руку, чтобы превратиться в стихийное копье. «Итак, бой, я опозорюсь», — моментально скисла Риана, даже не пытаясь делать вид, что готова драться со мной на равных. «Пять ударов и я пас, даже один удар можно нанести так, что второго не понадобится», — не согласился я. «Не сдавайся раньше времени, Ариана», — и с иронией приподнял брови. «Или это наша последняя встреча?» Как я и думал, метод слабо сработал безотказно, и Багринцева, прищурившись, фыркнула. «О, нет, я выведаю все твои секреты, Анджей, ты сам обещал, к бою». Кивнув, я опустил лицевую пластину, активируя герметичность шлема, надел перчатки и поудобнее перехватил копье. Дождался, когда Ариана тоже подготовится, дополнительно усилив броню артефактом, и с одобрением отметил, что она воплотила лишь один огненный меч, максимально сконцентрировавшись на задаче. А затем был бой, интересный, но слишком короткий, как я и думал. Впрочем, наше оружие скрестилось аж 9 раз, после чего Ариана с рычанием отскочила и меч растворился в ее руке с резким хлопком. Ощутимо запахло серой. Багринцева же, злотопнув ногой, уставилась на меня с вызовом. И пускай я в этот момент не видел ее лица, по одной только напряженной фигурке понимал, как она зла, что настолько слаба. А ведь она сильнее, чем думает. Глава 21. «Иди сюда», — взмахнул рукой, развеивая копье и подзывая девушку к себе. Дождался, когда она с легким недоверием и откровенно напряженно приблизится, и положил руку на низ ее живота. «Почему так зажато? Эй, глупая, о чем она думает?» «Ариана, я сейчас о твоих магических каналах», — вздохнул как можно громче и выразительнее. «Почему ты все сводишь к сексу?» Девчонка снова зашипела, как рассерженная кошка, но взять себя в руки сумела, и буркнула. «Я не понимаю, о чем ты? У меня не было персонального наставника, если ты об этом. Мы не ареста, не положено. Простолюдинам доступно обучение на общих основах в физкультурном техникуме или вовсе в военной академии. Я обучалась в институте на управленца, боевой магической кафедры там не было, давали только базу, остальное сама. Да, не подумал. Иди сюда». Я поставил ее ровно, затем обошел со спины и предупредил. «Будет больно и жарко, но не смертельно. У тебя забиты нижние каналы, из-за чего энергия в верхних быстро иссякает, не получая достаточного питания. Можешь кричать». И шибанул в район ее поясницы по забитому участку точечным импульсом высоковольтного напряжения, резко расширяя каналы. Удивив тем, что издала не вопль, а всего лишь приглушенный стон, Ариана начала медленно оседать на пол, но я успел перехватить ее под грудью и прижал к себе. «Больно», — пожаловалась она секунд 5 спустя едва слышно. «Потерпи, скоро пройдет», — пообещал я. «Но одного такого импульса может не хватить, говорю сразу. Каналы должны привыкнуть к более мощной нагрузке. Медитируй чаще». «Почему пренебрегаешь?» «Не умею», — буркнула она. «Что ж, теперь понимаю, почему маги выродились. Их просто не учат быть магами. Закрой глаза, отрешись от происходящего, слушай мой голос». Постепенно введя девушку в транс, что прекрасно ощутил благодаря замедленному пульсу, я сначала словами, а потом и действиями объяснил, как запускать круговую циркуляцию силы по всему телу, позволяя чистой магии омывать все до единого каналы, а не только центр. «Центр – это база. Да, она необходима. Но если ты маг хотя бы 12 уровня, одной базы уже недостаточно». «Анджей», — тихонько простонала Риана, когда мы пошли на третий круг циркуляции, чтобы она закрепила в себе это знание, это так приятно. Еще бы, ощущать себя полноценным магом всегда приятно. Не став концентрироваться на этом, я предпочел завершить большой круг, убедился, что каналы чуть сузились, но все равно остались на треть шире прежнего, удовлетворенно кивнул сам себе и произнес. «В общем, что я хочу сказать, как только циркуляция между нижними и верхними каналами отладится, ты сможешь продержаться как минимум раза в 3 дольше, плюс стоит отрегулировать мощь, которой ты напитываешь свое духовное оружие. Слишком много тоже нехорошо, нужен баланс. Сейчас ты забиваешь гвозди атомной бомбой, бессмысленное расточительство, понимаешь?» «Да, но...» Она аккуратно высвободилась из моего захвата, развернулась ко мне лицом и подняла лицевую пластину. Я автоматически сделал то же самое, чтобы вести разговор лицом к лицу, и она, мимолетно улыбнувшись, тем не менее расстроенно договорила. «Я не умею». «Нет, я понимаю, о чем ты говоришь. Вроде как даже понимаю, что правильные вещи говоришь, но я не умею. «Ты», — она нервно облизнула губы и зашарила пытливым взглядом по моему лицу. «Научишь меня, это ведь не сильно сложно, не сильно», — приободрил ее. «Научу. У тебя прекрасный потенциал, его действительно стоит развивать. Как насчет спарринга на обычном оружии? Есть тут тренировочное, конечно». Просияв так, словно я уже вручил ей как минимум звезду с неба, она направилась к стене, взмахом руки зовя за собой. «Подойди, что предпочитаешь? Давай классику. Мечи». За стеной, оказывается, находилась встроенная ниша с самым разным тренировочным оружием. Шесты, копья, мечи, шпаги, причем достаточно разнообразные. Мы спокойно выбрали из них именно мечи среднего размера, удобно лежащие в руке, и, вернувшись в центр, встали друг напротив друга. Бой. Тренировка мне понравилась. Ариана двигалась легко, изящно. Преимущественно уклонялась, не принимая прямой удар на себя, ведь прекрасно понимала, что не выдержит. Грамотно отводила мои атаки в сторону, стремительно контратаковала сама, выбирая оптимальные точки для нанесения удара. «Прекрасная база», — похвалил ее я, отступив назад, когда увидел, что она начала выдыхаться и совершила две ошибки подряд. «Умеешь ли ты напитывать обычное оружие магией?» Я пустил по своему мечу разряды молний, чтобы она поняла, о чем я говорю. «Нет», — шикнула, не скрывая досады. «Оно не выдерживает, плавится». «Ясно. Что ж, давай так», — прикинув в уме, сколько занятий на это понадобится и как часто, предложил. «Три занятия в неделю в этом зале, именно с мечами и магией. С 5 до 7 будет достаточно. Аренда с тебя». Не торопясь насмехаться и цедить нищеброд, Ариана подняла лицевую пластину, судорожно облизнула губы и спросила на свой взгляд главное. «Сколько ты берешь за такие уроки?» Качнул головой с легкой усмешкой. «Я не наставник, Ариана. Денис платит тебе 100, возразила она. «Он сам так решил». Я небрежно пожал плечами. «Для меня было главным соблюсти условия, где я не плачу багряную мзду. Остальное вторично». «Мзду, да», — она криво усмехнулась и снова посмотрела мне в глаза. «Теперь мзду платим мы, ваше сиятельство. Опять начинаешь?» Мой взгляд стал строже. Она тут же отвела свой, раздраженно дернув плечом. Что-то там прикинула в своей очаровательной головке и перевела на меня пытливый прищур. «Значит, услуга, здоровые партнерские отношения», — предложил я в свою очередь. «Ты хочешь стать сильнее, мне это выгодно». И, не позволяя ей самостоятельно развить мысль в неправильном направлении, добавил: «Элиматронов становится больше, официальные власти как обычно не видят проблемы. Не ровен час, когда они начнут сбиваться в крупные стаи и просто уничтожать пригород. Пока пригород. Я планирую опередить их и начать зачищать территории до того, как станет поздно. Для этого мне нужна команда из сильных и смелых бойцов, которые будут понимать их суть. В идеале несколько команд, не обязательно под моим началом. Для меня важно, чтобы как можно больше сильных и влиятельных людей понимало их суть и умело давать отпор». «Элиматроны, да», — протянула она с досадой, словно совсем забыла о главной причине нашей встречи. «Почему ты называешь их именно так? Это ведь киборги. Так их называли у меня на родине, и это определение более точное», — возразил я. «Киборг – это все-таки человек, модифицированный механическими и электронными компонентами. Элиматроны – уникальные существа, создания техномаги. Неполноценно живые в нашем понимании, но и не искусственный механизм». «Понятно». Она с благодарностью улыбнулась. «Значит ли это, что я в команде?» Пройдясь по ее броне оценивающим прищуром, она снова подумала что-то не то и вспыхнула. Кивнул. «Да, защита неплохая, пару укусов точно выдержит. Давай завтра, днем, съездим в одно место, попробуешь себя в деле. Оденься в броню и возьми крепкий меч. Если покажешь себя хорошо, ты в команде». «Да». Она аж подпрыгнула на месте, сжав пальцы в кулачки, двинулась было ко мне, но потом замерла на месте, взяла себя в руки и деловито уточнила: «Где встречаемся?» «Я заеду за тобой, в 2, заодно подумай, на какие дни назначить тренировки». «Все, до завтра». До 8 оставалось еще больше часа, так что я спокойно успел вернуться к себе, переодеться и прикинуть, где у нас завтра состоится очередное несвидание. Начать стоит с малого, чтобы она успела понять, что вообще происходит. До того, как за дело возьмусь, я и всех покрошу. ХММ. «Да, пожалуй, съездим в район северо-западной продбазы, там всегда много крыс, а теперь еще и железных. Заодно потренируюсь в мощности электроимпульсов, чтобы понимать, какой минимальной мощности достаточно для их привлечения. Ну и надо уже подумать о том, чтобы проводить команде не только практические занятия, но и теоретические. Сейчас каждый из них, Дугин не в счет, пробует то, что ему привычнее и понятнее. Но это не значит, что их тактика верна. Пусть поймут это для начала сами. Ну а я объясню, как надо. Для этого мне нужны манекены. Я перевел задумчивый взгляд на Хель, которая все эти дни нагло изображала наруч, всем своим видом давая понять, что нет занятия приятнее. Пока я и сам не видел смысла пускать ее в дело, гораздо быстрее и проще было действовать самому. Но была у меня одна мысль, любопытная мысль. Впрочем, для нее было пока рано, но обдумать это тщательнее стоило уже сейчас. Хотя нет, после тренировки. Увы, к вечеру погода испортилась. Буквально за 5 минут до 8 резко натянуло тучи и хлынул такой ливень, что сразу стало ясно, заниматься под открытым небом мы не сможем. Тем не менее все до единого мои ученики и ученицы собрались сначала у центральной мастерской, а затем и внутри. Я тоже спустился вниз, еще по дороге прикинув возможные перспективы, а когда со всеми поздоровался, то объявил. Варианта 2. Первый. Сегодня выходной. Второй. Я звоню в ближайший спортзал, договариваюсь о групповом занятии хотя бы на пару часов и мы занимаемся преимущественно на тренажерах. Я сразу заметил на лицах девушек и Захара желание устроить себе внеплановый выходной, но все испортил Багрянцев. «Какой выходной, бро?» – возмутился он. «Мышца сама себя не накачает, магия сама себя не разовьет. А ну брось думать ерунду. Я о чем Генке отчитываться буду? И вообще, приглашаю к нам, я уже говорил. У нас свой спортзал. Один звонок, и он наш на весь вечер. Ну что, я звоню?» Я бросил взгляд на остальных, увидел на лицах большинства искренние интересы и кивнул. «Да, вариант неплохой, но на будущее надо завести собственный спортзал, а для этого завести постоянный источник дохода не меньше 5 миллионов в месяц. ХММ, ладно, подумаю, пока не к спеху». В итоге мы расселись по 2 машинам, моей и Дэна, и отправились. «Да-да, в Атлант, этот спортивный комплекс отыда принадлежал Багрянцевым, о чем Дэн на удивление не стал распространяться. По крайней мере при мне, что уж он там наплел девчонкам, которые поехали с ним, я не знаю, но когда мы подъехали к спорткомплексу и вошли внутрь, то нас уже встретил персональный тренер, девушка за стойкой выдала полотенце и ключи от кабинок, но переодеваться никто не пошел, ведь все уже были в спортивном. От тренера я тоже отказался, после чего мы прошли в дальний зал для индивидуальных тренировок и следующие 2,5 часа я гонял своих подопечных, выжимая из них пот, стоны и лишний жир. Да простит меня Мила, как бы то ни было, отзанимались мы хорошо и под конец Денис уговорил меня на спарринг, который мы провели под восхищенными взглядами всех присутствующих. Благоразумно не став выбивать дух из парня в первые секунды, я предпочел провести классический тренировочный бой. Каждые мои удары были едва ли в треть силы, особенно те, что достигали своей цели, ну и оброски, болевые и удушающие я просто не проводил, чтобы в принципе не вывести Багрянцева из строя. При этом он сам был достаточно опытным бойцом, чтобы все это видеть и понимать, под конец зловеще скались, но ни одного едкого комментария так и не последовало, а когда я выкрикнул «брейк», то парень резко отскочил, криво ухмыльнулся и вздохнул. «Да, так дерьмово я не ощущал себя уже лет 10, словно не КМС, а зеленый первогодка. Вот скажи мне, македонец, ты вообще человек?» Коротко хмыкнув и не став лгать в открытую, я лишь неопределенно качнул головой. «Зато теперь ты знаешь, что тебе есть, куда расти. Будем завершать тренировки спаррингами, если хочешь». «Хочу. Тогда с тебя аренда зала через день, чтобы не ломать кости на асфальте. Заодно девушкам будет удобнее. Но без них, тренировки на улице». «Согласен, заметано. Кстати, поинтересуйся у Митяя, может он хочет присоединиться к нам, ему не помешает». «Сделаю. Что по вылазкам? Позже». Парень вздохнул с нескрываемой досадой, но потом снова повеселел и жизнерадостным тоном массовика-затейника громко объявил. «Народ, как насчет баньки? А, есть сауна, есть хамам. Раз уж все равно здесь, а, дамам простыни, мужикам полотенца. Я проставляюсь». «За что?» – заинтересованно поинтересовалась Таня, пока Мила неуверенно морщила лоб. «ПФ, было бы желание, повод найдется», – расхохотался Багрянцев, игриво двигая бровями. «Ну так что, Взгляды всех присутствующих почему-то скрестились на мне. А я что? Я такой же обычный человек, как и они. Ну, почти. Сами решайте, усмехнулся я. Но вообще баня, вещь хорошая, особенно после качественной тренировки. Вот, слушайте умные речи опытного бойца. Поддержал меня Дэн и схватился за телефон. Так что, я заказываю, кто что пьет. Пицца, роллы, чебуреки, вино, шампусик, вискарь, травяной чай, сразу произнес я как можно строже. Никакого алкоголя, категорически. Если голодные, можно роллы с максимальным содержанием рыбы. Бро, ну в кого ты такой правильный, а? Вздохнул Дэн, но без особой грусти. Ладно, чай, так чай, понимаю. Ну что, в итоге мы договорились именно на баньку, причем вместе с банщиком. И следующие полтора часа лично я получал искреннее наслаждение от происходящего. Остальные тоже радовались возможности хорошо и бесплатно отдохнуть, тем более сидели на трезвую голову, и париться Таня с Милой ходили отдельно от нас. Никто никого чрезмерно не смущал, голыми видами не шокировал и в целом посидели отлично. Расходились уже по ночи, причем Дэн повез по домам девушек, ну а мне было несложно развести парней, тем более все жили примерно в одном районе. Зато как же прекрасно мне потом спалось. Давно так замечательно не высыпался. Все-таки есть свои плюсы в богатстве. Есть. При этом вчерашний ливень остался во вчера. Утро понедельника встретило меня безоблачным синим небом и предвкушением чего-то прекрасного. А ровно в 9 утра мне позвонила Никитична и попросила подойти к ней. Не заставляя себя ждать, я оделся максимально прилично. В брюки и рубашку с длинными рукавами, спрятав под ними хель, и прошел в соседний подъезд. «Андрюша, проходи, мальчик мой», искренне обрадовалась мне графиня, приглашая на кухню и без лишних слов выставляя на стол на и свежайшие кексы и чай. «Разговор есть. Закончили мы вчера с Зиновием дам спасенных по домам возвращать, но есть нюанс». Взглядом дал понять, что очень внимательно ее слушаю. Остались двое. Она поджала губы. «Родни нет, жилья нет, идти некуда. Девочки рукастые. Я уже все выяснила, а ты у меня парень хоть куда, с амбициями. Может, возьмешь к себе в услужение, кем?» Озадачился я. «Да хотя бы кухаркой и горничной», предложила Никитична. «В деле я их уже проверила, есть толк, пропадут же». Не торопясь попадать под очарование заломленных рук и скорбно опущенных уголков губ, я сосредоточился на главном. «Так, подождите, сколько им лет?» «Одной 19, второй 14», вздохнула графиня, прекрасно понимая, о чем я. «Но я могу оформить над Дашенькой опекунство, проблем не будет. А Олеся хоть и взрослая уже, да выглядит едва ли старше Даши. Хорошенькая, как куколка. Сгубит их злые люди, Андрюша. Как есть сгубит. Подумай, хорошо, а что тут думать? Тут действовать надо. Ладно, где они?» Мигом повеселев, графиня призналась, что пока продолжает снимать ту пятикомнатную квартиру. Так что я в 2 с чита доел кекс и одним махом допил чай, ну а потом мы отправились знакомиться с девушками. Как Никитична и предупреждала, обе оказались невероятно хорошенькими, причем похожими настолько, словно были сестрами. Но нет, я знал, что это не так, просто у Красовецкого имелась определенная тяга к миниатюрным блондинкам, и таких среди спасенных нами женщин была почти треть. Вот и Олеся с Дашей оказались невысокими хорошенькими блондиночками. Причем Олеся уже с вполне женскими формами, хотя и без ярко выраженных верхних и нижних выпуклостей, да и у Даши размер груди был уже не нулевка. Личико милое даже без косметики. Есть такой тип женщин, которые миловидны именно в максимально юном и натуральном облике. Мда, итак, сам-то чего хотите, поинтересовался у обеих, когда прошел в большую гостиную и внимательно изучил сначала более бойкую Олесю, затем откровенно зажатую Дарью. «Безопасности», уверенно произнесла старшая, а я узнал по голосу ту, кто еще той ночью спрашивала, что делать тем, кому некуда идти. «Вы благородный человек, ваше сиятельство, я уверена, вы не дадите нас в обиду. Не смотрите, что я на куклу похожа», она скривила губы. «Я в детдоме росла, там такие, как я, рано взрослеют. Образование 9 классов, закончила медтехникум. От государства комнату в общежитии дали, да только оттуда меня соседи и продали крысе». В ее глазах промелькнула смертельная обида на соседей. «Я по дому все умею», продолжила она, торопливо пряча от моего внимательного взгляда лишнее. «Кулинарные курсы закончила, когда еще в детдоме жила. Кройка и шитье мне тоже легко даются. Знаю, как уборку грамотно организовать, да и просто, ну, всякое. С этими словами она внимательно посмотрела мне в глаза, и я понял, что всякое, это уже из категории вообще всякое. Поморщился, качнув головой. А вот этого мне не надо, я не крыс, водить умею. Торопливо затараторила Олеся, видимо, решив, что я полностью отказываюсь от ее услуг. С техникой разбираюсь. Секретарем 2 месяца отработала и даже официанткой. Я все-все умею, честно. На последних словах в ее голосе проскользнули паникующие нотки, и я вскинул руку. Мне еще истерики женской не хватало. «Успокойся», — приказал строго. «Резюме прекрасное, меня устраивает». Я перевел взгляд на графиню, которая тоже присутствовала при разговоре и, судя по судорожно стиснутым пальцам, переживала едва ли не сильнее меня. «Я согласен. Под вашу ответственность, Анна Никитична. Обеды, ужины, уборка. У меня, у барона и у вас. Что с проживанием?» Просияв, тем не менее Никитична сумела выдержать деловой тон и уточнила. «Я так понимаю, к себе не пустишь?» «Не стоит», — качнул головой. «Не сейчас, пока это всего лишь 3-комнатная квартира. В недалеком будущем будет дом, но это позже». «Хорошо, есть у меня свободная комната, поселю у себя», — моментально нашла выход графиня. «Что по оплате?» Прикинув, решил, что для начала девчонкам хватит и минималки, тем более питание и проживание берем на себя мы. 30 каждый. Испытательный срок – месяц. Посмотрел на воспрявшую духом Олесю, на изумленно округлившую глаза Дарью, и на всякий случай уточнил у младшей. «Даша, что сама скажешь? Готова работать у меня прислугой?» «Да», – чуть растерянно протянула девушка, но потом поспешила закивать. «Да-да, я готова. Уборка, да, я умею. Все умею. Сухая и влажная уборка, стирка, глажка, штопка. Все умею». Видя, что она ну очень сильно волнуется, не стал усугублять, попросив графиню заняться их документами, а затем скинуть их Миле, чтобы та оформила девушек через фирму. Почему бы и нет, там и социалка, и трудовой стаж, можно даже уборщицами, не принципиально. В итоге мы обсудили еще ряд нюансов, я пообещал передать графине ключи от своей новой квартиры, чтобы девушки могли приходить и прибираться готовить, но сразу предупредил, что раньше 9 утра не стоит, да и после 9 вечера тоже не надо. Поднял вопрос о продуктах, и Никитична согласилась, что пора прокатиться на рынок. Причем отправились все вчетвером, и там я с интересом наблюдал, как умудренная опытом и отсутствием особых денег старушка учит подрастающее поколение выбирать только свежее мясо, качественные овощи и подходящие к ним специи. Сам тоже с интересом запоминал все эти многочисленные нюансы, периодически унося в машину то один пакет, то другой, чтобы не таскаться с ними по рынку. Так что в итоге домой мы ехали с 10 полными пакетами, и в квартиру графини я занес их только за 3 раза. Время уже близилось к обеду, так что я не отказался от котлет с макаронами и наспех сделанным салатом из свежих овощей, его очень ловко накрошила Олеся, ну а потом отправился собираться на встречу с Рианой. Глава 22. Как я и просил, девушка сразу оделась в броню, взяв с собой широкий клинок, почти палаш, но чуть шире стандарта. Сам я приехал за ней на Ниве, решив не рисковать. Если вдруг устанет или, не приведи фотон, получит ранение, увести ее обратно на мотоцикле будет трудно. При этом сама Багринцева даже глазом не моргнула, преспокойно сев в весьма и весьма посредственную машину, первым делом жизнерадостно поздоровавшись и уточнив: «А когда ты начнешь мне про них рассказывать?» «После», — пообещал. «Сначала посмотрю на тебя в бою, затем разбор ошибок и углубление в очень и очень непростую тему. За раз такое не рассказать, тем более я сам пока не до конца разобрался в том, что сейчас происходит». «Как это?» Она пытливо прищурилась, ну а я, уже понимая, что доверие она действительно заслуживает, да и клятву о неразглашении дала, приоткрыл завесу не такой уж и огромной тайны. «Я не человек, титан. Моя раса жила на Земле 11 тысяч лет назад. Не знаю, что послужило причиной нашей гибели. Сам я все это время проспал в высокотехнологичном саркофаге. Очнулся в конце того года. Один. Остальные погибли». Ариана притихла, жадно впитывая мои откровения, ну а я продолжал. «В мое время элиматроны были крупнее, мощнее и намного опаснее, но и технологии были развиты гораздо сильнее. Оружие, техника, элементы питания. Ваши ученые додумаются до такого только лет через 200-300. В общем, к чему я веду, нынешние элиматроны не такие, к каким привык я, мельче, слабее. и я пока сам их еще изучаю. Но принцип все равно един. Вначале появляется некая, скажем так, живая искра. Она находит себе базу. Это процессоры, микросхемы, провода. Собираясь вокруг искры, они становятся личинкой или матрона. Затем она охотится. Ее добычей становятся мелкие существа, крысы, птицы, кошки, изредка собаки. Поглощая их, личинка обрастает плотью, попутно старательно поглощая и металл. Им она наращивает внешнюю броню. Набирая определенную массу, личинка окукливается и превращается в полноценного или матрона. Агрессивную тварь, единственная цель которой – сожрать как можно больше органики, в частности людей. При этом я заметил любопытную особенность местных элиматронов. Они могут впадать в спячку даже рядом с обычными людьми, но активно реагируют на одаренных. А мои энергетические импульсы привлекают их, как хлебные крошки чаек. Стоит еще провести ряд экспериментов, но в целом как-то так. Поразительно, едва слышно выдохнула Ариана, глядя на меня сияющими от восторга глазами. Так ты, получается, бог, не говори ерунды, я рассмеялся и покачал головой. Просто магически одаренный человек. Генетически моя раса отличается от вашей совсем незначительно. Примерно как монголы от индейцев. То есть лет тебе, она наморщила свой очаровательный лобик, не 23, когда я лег в саркофаг, мне было 37. Ао, меня просканировали откровенно недоверчивым взглядом. Но выглядишь ты намного младше. Особенность расы, пожал плечами. Ясно. Она о чем-то сильно задумалась, начав неосознанно покусывать нижнюю губу, что я прекрасно видел боковым зрением. А при чем тут ланские? Не став признаваться, что случайность, постарался подобрать тоже верные и в то же время нужные здесь и сейчас слова. Анна Никитична посчитала меня достойным стать членом ее рода. Она знает, кто я, и верит, что я не подведу ее ожидания и доверия. Приглушенно хмыкнув, секунд через 10 Багринцева с легким недоверием уточнила. Но ты ведь меня не разыгрываешь? Нет, я понимаю, глупо требовать доказательств, но ты можешь доказать свои слова. Зачем? Я с иронией скосил на нее глаза. Ты вольна думать, что хочешь, Ариана. Все это я сказал тебе только лишь за тем, чтобы ты понимала, почему я разбираюсь в элиматронах больше среднестатистического человека. По большому счету мои откровения ни к чему тебя не обязывают. Это как знание, что у меня пятая нейтральная группа крови. Эй, таких не бывает. Для примера, пожал я плечами, не став утверждать, что я вообще-то не лгу. Я маг Электро, одаренный 4-го ранга. Граф Ланской, немного ученый, немного воин и немного электрик. Верь в то, что тебе удобно. Вот ты мне сейчас ни разу задачу не облегчил, буркнула малышка, забавно надувая губы. Ладно, общий посыл я поняла. Ты действительно слишком уникален для простого человека. И она посмотрела мне в глаза и на удивление робко улыбнулась. Спасибо, что доверяешь. Пожалуйста. Еще минут через 7 мы доехали до места. Поселок Ивники располагался вплотную к разросшемуся городу. В его основе лежало крупное сельскохозяйственное предприятие, ежегодно поставляющее для города тонны овощей, мяса и молока. Ну а там, где производство, там и склады, и помойки, и много чего еще. Не став подходить слишком близко к месту, где окопались рабокрысы, я предпочел отойти подальше не пустынный участок сельской дороги и предупредил Риану. Будь готова. Неподалеку притаился небольшой выводок мелких элиматронов. Основа – крысы. Размер с кошку, вес из-за металла до 10 килограммов. Любит нападать в прыжке, очень острые зубы и когти. Я прикрою, но сейчас это прежде всего проверка твоих способностей. Готова? Да. Она крепче сжала меч и активировала дополнительную защиту доспеха. Ну а я, присев за ее спиной, чтобы не стоять на пути атаки элиматронов, пустил в нужную сторону минимальный импульс, который едва-едва дотянулся до них на последних крупицах энергии. Впрочем, им этого хватило, чтобы активно заинтересоваться нашим присутствием. И пускай в атаку они рванули не сломя голову, как обычно, а просто бодрой рысью, постепенно набирая ход, когда почуяли нашу силу, лично меня это устроило. Так их можно было спокойно рассмотреть до того, как они начнут непосредственно атаковать, да и просто подготовиться тем, кто не привычен к их стремительным броскам. Впрочем, волновался я зря. Показывая прекрасную подготовку и отменное владение и телом, и оружием, Ариана ловко разобралась с первым элиматроном, просто снеся ему голову в прыжке. Второй атаковал точно так же, словно был запрограммирован исключительно на эти действия, и никак иначе, и проблемой для девушки не стал. Третий сумел удивить и, сделав обманный бросок влево, попытался атаковать сбоку, но и тут его ждала неудача. Багринцева, проявляя чудеса ловкости и расчетливости, приняла его на клинок, сумев повредить шейный отдел, так что тварь упала на землю, надсадно хрипя, и уже там была добита. Последняя рабокрыса как раз к этому времени домчала до чересчур неудобной жертвы, наивно надеясь атаковать в правый бок, но девушка отскочила раньше, чем зубы Лиматрона впились в ее ногу, заработав пинок пуза. И тут уже мне стало ясно, что пора вмешаться. Лиматроны, не те твари, которых стоит пинать. Метнувшись вперед и одной рукой поддержав пошатнувшуюся от боли Ариану, а второй просто поджарив тварь до обуглившегося металла, обеспокоенно уточнил. «Надеюсь, не перелом?» «Нет», — шикнула она от боли, тряся ногой. «Отшибла просто. Черт, сама дура, понимаю. Аща, иди сюда». Без труда перехватив ее на руки, отнес в машину, усадил на сиденье боком и, ловко разблокировав ботинок, тут же его стянул и пробежался пальцами по покрасневшим пальчикам с аккуратным педикюром. Какая же она все-таки миниатюрная. И нет, я не был целителем, но в травмах разбирался, да и простейшую диагностику провести мог. Да, всего лишь ушиб, слава Фотону, но не делай так больше, хорошо, да, я. Ее голос из-под шлема звучал подозрительно глухо, а она сама сидела словно деревянная. Прости, сглупила, а ты еще и целитель, да, нет, качнул головой с легкой усмешкой, а потом и вовсе снял шлем, потому что понимал, на сегодня мы все. Пускай и не серьезный ушиб, но нога у нее болеть будет еще пару часов, не меньше. Но каждый боец, прошедший подготовку в клановом центре, считается универсальной боевой единицей. Диагностика травмы и первая помощь входит в курс обучения. Здорово. Она аккуратно вытянула ступню из моей ладони и села на сиденье ровнее. Тут больше никого нет, ты так беспечно сидишь спиной к вероятной опасности. Никого, заверил ее, поднимаясь на ноги. Ближайшие 500 метров точно. Ладно, на сегодня хватит. Ты прекрасно себя показала, главное я увидел. Не знаю, в курсе ли ты, но твой младший брат уже в команде. Мы с ним уже выезжали на зачистке и он прекрасно себя показал. Да уж знаю, проворчала она, причем до сих пор так и не сняв шлема, но я все равно услышал в ее тоне ревнивые нотки. Этот паразит уже всем похвастался. Ладно, если тут все, едем. Мне есть о чем подумать. Не став возражать и в принципе акцентировать внимание на том, что она снова раскомандовалась и раскапризничалась, я спокойно собрал тушки в ящик, естественно уточнив, хочет ли Ариана получить за них деньги, на что принцесса презрительно фыркнула и отмахнулась. Не говори ерунды, мне они не нужны, тем более ты меня учишь, да и вообще. В общем, оставь себе, ты ведь их исследуешь, или сдаешь, когда как, пожал плечами, садясь за руль. Целые и крупные выгоднее сдавать. Ладно, тебя куда, домой, да. Обратно мы ехали преимущественно в тишине, причем Ариана так и не сняла шлем, так что я, как ни пытался, не мог понять, что с ней происходит. Неужели так глубоко задумалась, что не хочет этого показывать? В целом занятие хорошее, полезное. Главное, чтоб не расплакалась. Не люблю женские слезы. Даже предложил донести ее до квартиры и уловил секундное колебание, но потом она резко махнула головой и со смешком произнесла. Заманчиво, но не стоит. Спасибо за науку. Созвонимся ближе к вечеру. Хорошо, кивнув, проследил, как она ушла в подъезд, едва заметно прихрамывая, и отправился домой. Странная она, конечно. Так, ладно, что там у меня на повестке дня? Войдя домой и небрежно кинув шлем на полку, Ариана прошла в гостиную и плюхнулась в глубокое мягкое кресло, откидываясь на спинку и закрывая глаза. Последние 30 минут она была сама не своя, и казалось бы, ну что он сделал? Что он сделал такого, что она себе места не находит? Подумаешь, взял на руки. Эф, да ее только ленивый на руки не брал. Чертовы размеры. Детка, куколка, малышка, крошка, принцесса, буе. Тошнит уже от этих мужиков, не видящих главное. Она личность, личность, черт возьми. А он, прикусив губу, как наяву ощутила его крепкий хват. Уверенный, такой опытный. Да, ощутив такое на себе, легко поверить, что ему 11 тысяч лет. Черт, скривившись, словно хотела разрыдаться, тем не менее даже не всхлипнула. С какой стати? Не дождется. Просто. Теперь она знает больше. понимает его лучше. Но зачем он это сделал? Дал в ее руки оружие против себя. Стянув перчатки, уставилась на метку, которую старательно изучала еще вчера, но не нашла в сети ни единого аналога. Титан, маг Электро. Кто бы мог подумать, а, интересно, в курсе ли мелкий, его аж распирает от восторга, когда он говорит об Анджее. Македонец то, македонец это. Генка бесится, а она понимает, очень хорошо понимает его восторги. Естественно, не может позволить себе быть такой же естественной и непосредственной. Но, может, пора, на девичьи губы легла мечтательная улыбка. А ведь он не чужд манер. О, да, урожденный Ариста, настоящий, из тех, для кого это так же естественно, как дышать. В каждом взгляде, в каждом жесте, настоящий мужчина. Интересно, получится ли сыграть на этом, или опять отчитает, как малолетку, и выставит дурой. Ариана сморщила носик и задумалась сильнее. Да уж, просчитать такого неординарного мужчину оказалось в сотни раз сложнее, чем обычного. Он не человек, он не русский. Теперь это ясно, как дважды два. В этом крылась главная ошибка. И все же он всего лишь мужчина. Прикрытые ресницами янтарные глаза сверкнули озорством и фамильным упрямством. Он наследник, а все наследники рано или поздно обязаны обзавестись законной супругой. Рано или поздно он станет ее. Первым делом занеся свою добычу домой и переодевшись в повседневную одежду, заглянул в центральную мастерскую и убедился, что дела у нас идут отлично. Моего внимания требует разве что холодильник, в неисправности которого не смогли разобраться ни Женька, ни Роман, который сегодня стажировался у нас. Вот только и мне пришлось хорошенько напрячь мозги, чтобы понять, что не в холодильнике дело. Евгений Константинович, официально обратился я к своему почти заму, отчего тот на всякий случай напрягся и подошел ближе. А поведай мне тайну, откуда техника сия? Только не говори, что эта дурой тут все лаком залила, опешил Дугин. Мы на лак тоже проверили, то есть моя догадка верна, мрачно уточнил я. Частично, хмыкнул парень. Холодильник сдала ее мать. Почему нам? Вот не ко мне вопрос. Ага, а в чем дело-то? Нашел причину неисправности? Нашел, хмыкнул, предъявляя парням крошечный разъем в центральной плате. Вот тут выломан микроконтроллер температурного режима. Видишь, вот черт, сейчас вижу. Но, нахрена, а вот это уже у вредителей спросить надо, хмыкнул снова. Может, деньги девать некуда, или развлекаются так, боюсь, идиотизм в их случае неизлечим, вздохнул Дугин. Что делать будем? Своими силами такое не исправить, качнул головой, только новый заказывать. Причем точно не с рук, а фирменный. А ну-ка проверь, сколько такой стоит. Сунув нос во всезнающий глобал, Женька выразительно присвистнул. Из-за запредельной стоимости самого холодильника и того, что это был какой-то суперэлитный бренд, стоимость плат начиналась от 30 тысяч, тогда как обычные можно было приобрести за 4-5. ХММ, начиная кое-что подозревать, лично позвонил мадам Беликовой, представился хозяином мастерской, для начала обойдясь без титула и поинтересовался, зачем она портит свое имущество. Мадам, сходу выбрав начальственно-истеричный тон, не придумала ничего умнее, чем обвинить меня в преднамеренной поломке ее любимого дорогущего холодильника и, выпалив, что она меня засудит, бросила трубку. Ага, уже интереснее. Не собираясь идти на поводу у двух тупых куриц, отправил запрос в инфополе, которая охотно поделилась со мной нужным номером, и набрал уже господина Беликова, властным тоном огорошил уже его. Для начала тем, что ему звонит граф Ланской. Да-да, хозяин мастерской. К слову, друг Багряна-старшего и тренер Багряна-младшего. Когда стало ясно, что Беликов проникся, уведомил его, что подаю в суд на его семью за попытку очернить честь и достоинство графского рода Ланских, что обойдется ему ну как минимум миллионов в 10. Расценки на графскую честь в империи хорошие. Ваше сиятельство, голос Беликова едва заметно дрожал, а я как наяву видел, как нервно он промокает потный лоб платком. А в чем, собственно, дело? Простите великодушно, но я вас не оскорблял. Этим успешно занимается ваша супруга, господин Беликов, отрезал я жестко. Уже не в первый раз в мою мастерскую приносит намеренно испорченную технику из вашего дома. Уж поверьте, я разбираюсь в том, когда поломка случайна, а когда создана с умыслом. Сегодня нам сдали в ремонт холодильник, в электронной плате которого вручную отломана важная деталь, обеспечивающая его безукоризненную работу. Холодильник, мой холодильник, Голос Беликова сорвался на фальцет. «Мой новенький двухдверный Хайберг с отсеком для вин». «Все верно», — усмехнулся я. «Так вот, вы не дослушали, прошу не перебивать». «Простите, ваше сиятельство», — прохрипел Беликов, и я расслышал жадные звуки глотания. «Возможно, воды, а может и нет. Деталь отломана», — повторил я, — «вручную. Я готов подтвердить это в суде. Более того, готов подтвердить, что холодильник поступил в мастерскую именно с этой поломкой. Однако, ваша супруга не согласна с моими словами и планирует подать на меня в суд за вредительство, которое, по ее словам, допустил я. А теперь вопрос, господин Беликов. Мы идем в суд, или вы сами разберетесь в происходящем? Разберусь, ваше сиятельство. Сейчас же разберусь», — выпалил мужчина. «Можете даже не сомневаться», — и бросил трубку. Я же, усмехнувшись, тоже убрал телефон в карман и подмигнул Дугину, который все это время простоял рядом, нагло подслушивая. «Учись, Евгений, вот так стоит вести дела с теми, кто наивно думает, что мир вертится вокруг них. 10 из 10, ваше сиятельство», — похвалил меня парень, показывая жест класс с обеих рук. «Честно скажу, впечатлен. Сам бы не догадался, правда. А с холодильником что делать? Не спеши. Пусть постоит, посмотрим, что предпримет его хозяин. И на будущее, давай так, у этой семейки больше ничего не принимать. Заводим черный список неадекватных клиентов. Предупреди остальных, хорошо? С удовольствием», — рассмеялся Женька. Мы поболтали еще немного, Дугин похвастался, что реклама в глобале дала небольшой, но стабильный прирост клиентов, так что безденежье нам точно не грозит, как и скука. Ну а я, убедившись, что ребята отлично справляются и без меня, прихватил кое-что из инструментов и отправился к себе. Работа – это хорошо, но о главном забывать не стоит. В первую очередь я все-таки ученый. Глава 23. На текущий день в моем распоряжении имелись 3 свежих тушки робокрыс, 1 велудан, жареная, 1 уже выпотрошенная и замороженная птичка и 2 кошки. Никуда не торопясь, я разложил свою добычу на столе и отложил пока в сторонку самую целую крысу, решив оставить ее для теоретического занятия с командой, которая уже назрела. Первый вскрыл ту, которую поджарил, чтобы она не напала на Ариану, периодически косясь на Хель, которая приподняла голову и заинтересованно наблюдала за моими действиями, не удержался и поинтересовался: «Есть хочешь, или тебе хватает моей энергии?» Судя по ответному заинтересованному импульсу, вопрос ящерица поняла. Правда, я сам не понял, каким в итоге был ответ, но жареной крысой мой ручной или матрон не заинтересовался. Я уже было решил, что ее теперь это в принципе не интересует, но стоило сдвинуть в сторону первую тушку и начать разбирать вторую, как интересов ящерицы стало в разы больше, и как только я добрался до сердцевины твари, как соскочила с моей руки и метнулась вперед. Еле успел перехватить ее за хвост. «Стоять!» — приказал в том числе и голосом, отчего Хель моментально замерла, прекратив извиваться. «Куда помчала? Это моя добыча, и я не давал разрешения ее трогать. Уясни себе это сразу, ясно?» От ящерицы пришел импульс недовольного ворчания, но такой жалобно-голодный, незлобный, словно она пыталась меня разжалобить и уговорить. Мол, я такая маленькая и голодненькая, аж лапки подгибаются и желудок сводит. «Ага-ага, верю. Вот зря ты берешь пример с Багрянцевой», — усмехнулся, качая головой. «Я, конечно, не Станиславский, но я тебе не верю. А теперь давай разбираться, что ты ешь и зачем. Ты ведь уже взрослая особь, и я точно чувствую, что тебе вполне хватает и моей энергии. Ты мелкая, тебе много не надо, а я вчера ее столько по себе пропустил, что ты до сих пор должна в обмороке от обжорства валяться. Но ты не валяешься». Вывод. Внимательно меня выслушав, Хель изобразила цельнометаллический маятник, даже не моргая. «И зачем я с тобой разговариваю?» — пробормотал я. «Ладно, давай смотреть, что тебе надо. Посылай мне импульс желания. Вот это хочешь?» Я начал аккуратно тыкать по внутренностям крысы кончиком отвертки, прислушиваясь к приглушенным эмоциям Хель, и быстро выяснил, что максимальный интерес представляет кремниеорганическое соединение силиконового характера, которое находится в затылочной части элиматрона. «Ага, то есть ты как зомби», — хмыкнул я, — «питаешься мозгами соотечественников. Ну, допустим. Давай, ешь, ешь, ешь», — не забыв отложить себе для сравнительного анализа пару граммов этого любопытного вещества. Остальное я скормил ящерице, всосала в лед. При этом на первый взгляд она ни капли не изменилась. Размер и вес остались те же, цвет глаз тот же, а вот по импульсным ощущениям. Ага, хмыкнул заинтересованно, когда ответ пришел на долю секунды быстрее и чище. Ты становишься умнее, или мне просто хочется так думать, господин? В комнату заглянула Олеся, приход которой я умудрился не услышать. Вы мне что-то сказали, отметив, что девушка одета в свободные брючки и просторную футболку плюс сайз, но это лишь подчеркивает хрупкость и нежность ее стройной фигурки, качнул головой.